хор. Полно, милые, блаженно развязал он узел жизни. Не горюйте же, несчастье не избегнет человек. Антигона. Вернемся, милая. Исмена. Зачем? Я рвусь душой увидеть, что? Его приют подземный. Чей? Отца. О, горе мне несчастный. Но разве можно? Неужели не знаешь ты? Попрек я слышу, что наш отец опять попрек. Вдали от всех, без гроба умер. Веди меня. И там убей. Ах, как же мне с новым несчастьем, беспомощный, сирый, покинутый, влачить свою горькую жизнь? Хор. Не бойтесь же, Антигона. Куда бежать? Вы спасены уже. Ну как? Теперь вам не грозит беда. Я думаю, о чем скажи. Не знаю, как теперь вернемся на родину. Забудь об этом. Томлюсь и ранее томилась. Теперь страдаю свыше меры. Обширно море ваших бед. О, Зевс! О, куда нам деваться? Каких же теперь обещаний нам ждать от бессмертных богов?